Джордж, старина, начал Божоле, верите ли вы в спиритизм и чертовщину? Я твердо верю только в чистый спирт. Это самая настоящая чертовщина. Сам пробовал, лениво ответил Лоуренс. Это единственное объяснение, которое предложил мне мой сержант-мажор, когда увидел, что творилось в форту. «Дьяволы, призраки!» — прошептал он, увидев убитого коменданта и узнав, что трубач бесследно растворился в воздухе вместе со своей трубой и винтовкой. «Сержант-мажор Дюфур», — сказал я, — «выставите караулы. Пусть отряд сведет верблюдов на водопой в оазис. Сержант Лебоди будет командовать караулом. Прикажите ему зажечь костры и дать обед отряду. Через час всех поставить на рытье могил. Когда появятся разведчики отряда сенегальцев лейтенанта Сент-Андре, пусть доложат мне. По тревоге пусть немедленно все вступят в форт. Без этого, чтобы никто не смел входить. Поставьте у ворот пост. Ну, а потом возвращайтесь и помогите мне разобраться в этом проклятом деле. Ахмед сделает нам кофе. Я дал ему кусок шоколада и стаканчик коньяка. Он обоим нам пригодился, этот коньяк. Пока я был один, я предпочитал оставаться на крыше под ярким солнцем. О, я не протестую против туарегов, но не люблю дьяволов и призраков, убивающих людей штыками и похищающих трубачей в полном снаряжении. Я не мог за себя поручиться и был в опасной близости к тому веселому состоянию, которое мы называем кафар. Лихорадка, ночь в седле и, наконец, мои разговоры с мертвецами. Я сидел и смотрел на лицо убитого унтер-офицера. О, Джордж, оно было ужасно, просто ужасно. Оно было искажено дикой ненавистью, болью, бешенством. Он был убит несколько часов назад. Ай, жара, мухи. Я не мог больше на него смотреть. Я стал смотреть на лежавшего рядом с ним солдата. Кто-то с благоговением прибрал его труп. Под голову ему была положена сумка. Что это могло значить? Потом я взглянул на стоявшего с непокрытой головой солдата. Того, которого я увидел, когда объезжал форт и впервые заметил, что его защитники мертвы. Он был убит пулей между глаз. Я инстинктивно стал искать глазами его кепи. На земле я увидел два кепи. У одного из них подкладка была вырвана, и внутренний кожаный ободок выворочен наружу. Кто-то силой вывернул его. Может быть, вытаскивая что-то зашитое под его подкладкой? Это не могло быть сделано с рикошетившей пулей. Пуля, убившая того, кто стоял у стены, попала ему под козырек. Тот, кто лежал со скрещенными руками, был убит пулей в грудь. Пуля не могла тронуть этой фуражки. И человек, убитый на повал, не станет снимать фуражку и выворачивать ее внутренности. Он дергается, может быть, поворачивается и падает. Конечности вздрагивают, и все кончено. Будь все понятно в мертвом форту, я бы не заметил странность этой фуражки. Теперь же она приобретала особое значение. Кому она принадлежала? Что было вырвано из нее? Я совершенно инстинктивно взглянул на бумагу, зажатую в левой руке убитого коменданта. Я собирался уже взять эту бумагу, но вовремя вспомнил, что нельзя ничего трогать, пока не вернется сержант-мажор. Мне нужен свидетель. Свидетель. Иначе мой невероятный рапорт не будет иметь никакой цены. Но даже не трогая письма, я, к своему крайнему удивлению, увидел, что оно написано по-английски. Английское письмо в руке убитого французского унтер-офицера в маленьком форту, затерянном в песках Сахары. Может, он был англичанин. Я слыхал, что в легионе встречаются и такие, заявил Лоуренс. Нет, нет, решительно ответил Божоле. Типичный француз. Француз, южанин, синие, небритые щеки, полный, с сизым носом, может быть, из Прованса. Ну, таких множество в Орле, Марселе, Авиньоне, Тарасконе. Тот, кто стоял без шапки, тоже никак не англичанин. Ну, оливковое лицо, может быть, испанец или итальянец. А тот, что лежал со скрещенными руками? Спросил Лоуренс. Этот другое дело. Это был северянин. Да, он мог быть англичанином. Его лицо было бы к месту в офицерском собрании какого-нибудь из ваших полков. Ну, такие лица штампуются тысячами в ваших университетах. Англичанин-легионер. Письмо по-английски. Это первый проблеск света. Может быть, он наведет меня на след? Думал я, стараясь восстановить произошедшее на крыше. Может, англичанин убил унтер-офицера, когда тот вырывал письмо из его кепи? Нет, англичанин лежал со штыком у пояса. Да и как мог он это сделать, и потом, умирая, закрыть самому себе глаза? И потом он был без фуражки. Виданное ли дело, чтобы человек ходил в Сахаре с обнаженной головой? Абсурд! Загадка сосредоточивалась вокруг штыка, которым комендант был убит. Откуда взялся этот лишний штык? За стенами форта гремел бычий голос сержанта Лебоди. Его хозяйственные распоряжения возвратили меня к действительности. Рядом со мной стоял сержант Дюфур и рассматривал трупы. Ох, даже с папиросами во рту. С ужасом пробормотал он. Но где же трубач? Где Жан? Ответьте мне на этот вопрос, сержант Дюфур. Я наполню вашу фуражку золотыми 20 франковиками. И еще пожалую вам большой крест почетного легиона. Сержант крепко выругался, перекрестился и затем сказал: «Уйдем. Уйдем, пока не поздно». «Кто вы, собственно говоря, сержант или барышня?» — спросил я его. И все больше горячас начал ругать его за то, что он чувствовал себя так же, как я. «Пустыня делает нас несправедливыми, мой друг». Но сержант держал себя великолепно, и мне стало стыдно. «Все ли вы обыскали, господин майор?» Нарочито любезно спросил он. «Друг мой, сержант, ведь это солдат, солдат, а не иголка. Живой, здоровый солдат с ногами и глоткой в маленькой крепости. Он отозвался бы. Он был бы здесь. Может быть, убит?» — сказал сержант. — Кем? — Жуками? Ящерицами? — иронизировал я, но он, пожав плечами, показал на убитого коменданта. — Да-да, — сказал я. — Теперь мы займемся убийством. Мы начнем с чтения этого документа. «А теперь приготовьтесь, дорогой Джордж. Я боюсь, что сейчас вы не выдержите своей флегматической британской позы». Лоуренс слабо улыбнулся. «Это очень занятный документ. Я покажу его вам на пароходе». Он был адресован так: начальнику сыскной полиции в Скотленд-Ярде и всем подлежащим властям. Наверху было написано: «Признание, просьба опубликовать». Дальше: «Чтобы снять подозрения с невинных, настоящим заявляю, что я, один без сообщников, похитил большой сапфир, называемый «Голубая вода».» «Что?» — закричал Лоуренс и вскочил. «Что вы сказали, боже?» «Вот как!» — ехидно улыбнулся француз. «Где же ваша британская флегма? Вы, кажется, больше не зеваете от скуки, мой друг?» «Послушайте, Божоле, какого черта запинался Лоуренс? Ведь это камень леди Брэндон. Вы что, сочиняете?» «Это было написано в письме, взятом из рук убитого коменданта. Я покажу вам письмо, когда доберусь до своего сундука». «Не понимаю», — волнуясь, говорил Лоуренс. «Камень леди Брэндон, нашей леди Брэндон, голубая вода, тот самый камень, на который мы вместе смотрели в ее доме, украден. И вы нашли его в легионе?» «Я ничего не нашел, кроме окровавленной бумажки», — ответил Божоле. Он никогда еще не видел своего друга таким взволнованным. «В Сахаре? Письмо, касающееся леди Брэндон? Нелепица, чертовщина!» — волновался Лоуренс. «Простите меня, друг, за мои манеры. Простите, продолжайте, рассказывайте все. Прошу вас. О, пустяки, дорогой Джордж. Когда я видел ваши зевки, я предвкушал развязку», — улыбнулся Божоле. «Вы терпеливый и хитрый дьявол», — с неподдельным восхищением сказал Лоуренс. «Несколько дней рассказывать свою историю, а потом...» «Продолжайте. Ладно. Только приготовьтесь хорошенько к следующему сюрпризу».